Глава 8. Колесо года и праздники других шаманских традиций. У любого общества существуют сакральные, значимые даты, которым придается особое ритуальное символическое значение. Даже если вы очень далеки от эзотерики, для вас, скорее всего, значимы Новый год, ваш день рождения, какие-то семейные даты или другие общие праздники. Шаманы тоже имеют свои календари, которые, конечно же, разнятся в зависимости от региона и традиции. Я пользуюсь для себя так называемым колесом Трота, которое относится к северной традиции. Проживая на этой земле, работая с северной магией, ее духами и богами, рунами и сейдром, было бы сложно поступить иначе. К тому же эта система отлично совпала с моим мировоззрением, где всему есть свое время в году. Я люблю праздники и ритуалы севера, они всегда наполнены большим смыслом и приносят пользу всем их участникам. Это 8 основных важных точек в годовом цикле, которые обозначают переход от одного состояния к другому, перемены, определенные ритуалы, которые нужно проводить в это время. Есть разные версии, кто-то предпочитает совсем традиционные варианты, кто-то пользуется более массовой версией. Я принадлежу ко вторым. Название правильного язычника я никогда не претендовала и надеюсь, что не буду. А вот сочетание шаманских практик и арт-терапии меня очень интересует. Опишу свою практику колеса. Надеюсь, вам она будет полезной. Начну с того, что такие праздники чаще всего в массовом сознании привязаны к значимым астрономическим, аграрным или другим явлениям. Равноденствие и солнцестояние, период посевов и сбор урожая несут в себе коллективную память сотен поколений. И потому, когда мы двигаемся вместе с этим циклом, неважно в какой традиции, то приобретаем дополнительные точки опоры. Это помогает наладить внутренние процессы, где-то уйти во внешние энергичные действия, а где-то сосредоточиться на внутреннем, том, что происходит в душе и в доме. Перечислю те праздники, которые отмечаю, и расскажу, что именно мы делаем и как. Здесь будет много личных историй, потому что это всегда про новый опыт, про большие и важные встречи с людьми, про события, которые приходили в виде знаков, сбывались или отступали, оставаясь только в памяти. Самым главным праздником обычно считают Йоль – зимние дни и ночи. Поскольку этот период совпадает с традиционным Новым годом, с него и начнем. Йоль – праздник середины зимы. Его ключевой аспект – рождение нового света. Солнце потихоньку начинает прибывать. Хозяином Йоля считается Один, который ведет за собой дикую охоту. Йоль состоит из 13 ночей. И начинается он в канун самой длинной из них. Она называется «Ночь матери» и посвящена почитанию предков, единению с женскими божествами, обращению к ним и к дисам. В самую же длинную и страшную ночь неизбежно наступит рассвет. И день с этого момента будет пребывать. Можно ждать лета. Солнце родилось и теперь будет постепенно набирать силу. На Йоль приносят клятвы на год, устраивают застолья с друзьями и родными, чтят богов, не забывая приносить им хорошее угощение. Как шаман я рассматриваю эту точку года не только как возможность контакта с предками и славления божеств северного пантеона. Важнейшим элементом все же остается солнцестояние. Старуха рождает новое солнце, земля совсем скоро оживет. В этот период я стараюсь помогать людям находить цели в будущем, строить планы и открывать дороги на будущую светлую половину года, защищать дом. Север холодный и безжалостный. Зимой здесь людям нужны ритуалы, которые помогают сосредоточиться на том, что деятельность не должна прекращаться. Зима – хорошее время, чтобы подвести итоги. Впрочем, это относится к каждой точке колеса, что позволяет видеть свой неуклонный рост, замечать происходящее событие. Клятвы, которые даются иногда в Йоль, я обязательно включаю в ритуалы, как обещание. Люди обещают в первую очередь себе, и эти слова, сказанные в правильное время, подкрепленные магией солнцестояния, дают силы, превращаются в действие. Это время, когда нужно проводить семейные ритуалы или просто как можно больше времени посвящать встречам с близкими людьми, совместным занятиям, утверждаться в важности этих связей и делать их прочнее. За Йолем мы празднуем Дисаблот в начале февраля. Большое обращение к Дисам, хранительницам рода, первое пробуждение Земли. Несколько лет подряд я участвовала на этот праздник в ритуале, в котором шаман стегал землю плетью, призывая ее проснуться. Мы приносили дары духам в лесу. В этом году я попробовала провести иную версию ритуала, где ключевым элементом является пробуждение земли. Была женская баня, и тела женщин мы мазали черной землей, а потом символически очищали плетью, заодно призывая через них мир проснуться. Весна, наступающая в женском сердце после такого типа практики, для меня гораздо важнее, чем попытки быть абсолютным традиционалистом. Последнего я все равно никогда не смогу. Потому думаю, что и впредь буду посвящать Дисаблот именно женским практикам. Колесо движется к весеннему равноденствию. Это праздник Астары. Цветущая Идун, богиня, которая хранит яблоки, делающие богов вечно молодыми, идет к нам с востока. Астара — рассвет. День и ночь равны друг другу, а дальше зима начнет отступать. Мне очень запомнилась Астара этого года. Мы поделили равноденствие между архаическими практиками Сибири и северной традиции. Праздновали в огромной деревянной юрте и в первый день обращались к медведю, хозяину леса, мудрому первопредку, тому, кто спит зимой и правит летом. Проводили практику экстатического танца, пробуждались вместе со зверем и с природой. Я переживала очень странное состояние. Мы танцевали очень долго, множество бубнов отражались от сводов потолка. Было очень жарко. В какой-то момент тень медведя возникла над всеми. Я услышала его торжествующий рев, силы, которая пробуждается. Наутро мы встречали рассвет. И в традиции северной встречали девушку, которая несла корзину яблок, а потом сжигали куклу зимы. Мне так хотелось, чтобы зима закончилась. Она была бесконечной, холодной, темной. Конечно, это все про мое внутреннее состояние. Но Астара была той точкой, до которой я искренне молилась дожить, доползти, потому что солнце обязательно вернется. Так и вышло. Куклу зимы мы решили сжечь, ни много ни мало из настоящего огнемета. Не очень традиционно, но крайне терапевтично. А как-то раз я встречала Астару, всю ночь бодрствуя в лесу, на берегу замерзшего Ладожского озера. Это был хороший праздник. Я до сих пор часто его вспоминаю. Мы долго разгребали лопатами снег, грелись у костра. Один из гостей привез неожиданно скрипку, и она прекрасно звучала в ночном лесу. Было очень холодно, но очень душевно. Пили чай, что-то алкогольное, ждали утра за разговорами. Солнце взошло как будто специально, алое, почти багровое, щедро плеснув на льды Ладоги эти оттенки. Картина эта до сих пор часто всплывает в моей памяти, когда я думаю о природе севера. Наступает пора посевов, и в первые дни мая мы празднуем Вальбург. Традиционно в нашем племени это праздник первого выезда в лес с ночевкой. Я очень люблю этот праздник за первое тепло, за сырые ночи, которые, несмотря на свой холод, наполнены запахом новой жизни. Иногда бывает снег, но мне это даже нравится. Это время, когда в землю падают новые семена, когда в мир возвращаются светлые духи и боги плодородия. Мы делаем майский шест, как символ прихода в мир из темного царства Хель солнечного бога Бальдра. Он проявил себя уже в Йоль, а теперь воплощается физически, оживляя землю. Кто-то чтит в эти дни бога Фрейра. По сути своей, каким бы путем мы ни пошли, это будет миф о воскресшем или вернувшемся из странствия мужчине. Союз земли и неба, мужчины и женщины, итогом которого является новая жизнь. Жжем большие костры и просим благословения у богов, духов природы. Собираем первые весенние цветы. В практике сибирского шаманизма в мае тоже происходит большой праздник, но гораздо позже, 21 мая. Открываются небесные врата. И только тогда шаманы начинают проводить большие обряды. До возвращения в мир светлых духов многие вещи откладываются. Как последователь северной традиции, я начинаю эту работу на Вальбург. Это время, когда мы ясно выражаем в мир свое намерение. Что я буду делать этим коротким северным летом? Какие итоги мне вынести из зимы? Куда буду двигаться? Каждый Вальбург я провожу для людей ритуал, связанный с тем, чтобы заговорить семена, а потом их вырастить. Такого рода практики помогают нам укреплять свою волю. Мы наблюдаем, как быстро она может прорастать с помощью ежедневного небольшого ухода. Попробуйте приобрести семена растений, любой зелени, которую можно вырастить дома на подоконнике, и, наговорив на них свои цели, посадите их. Посмотрите, как они растут, когда вы даете им буквально несколько минут своего дня. Когда приходит весна, это ощущают все, независимо от возраста и мировоззрения. Я стараюсь осознанно соединяться с энергией новой жизни, сил, приходящих в мир, проводить как можно больше времени на природе. Провожу прорицания. Когда энергии так много, видеть начинаешь лучше. Стараюсь уделить время одиноким прогулкам по лесу или медитациям. Провожу много ритуалов для людей, как можно больше с кострами. С начала мая мое лето всегда начинает двигаться очень быстро. Картинки мелькают. Я едва успеваю фиксировать все, что происходит, оставляя рефлексию на осень. Один из красивейших ритуалов Вальбурга — сожжение старых кораблей. Вода снова готова принять людей. Это значит, что есть возможность не только засеивать землю, но и ловить рыбу, путешествовать, брать все то, что водоемы могут дать человеку. Не все корабли пережили зиму, и какие-то из них нужно придать огню. Эту практику можно проводить в одиночестве или группой, создавая физические образы своих старых кораблей, а потом их сжигая. В этом году мы покупали для участников праздника макеты кораблей из фанеры. Их нужно было собрать, украсить и сжечь на большом общем костре, который тоже имел форму корабля, созданного общими силами. Здесь не важны технические детали. Главное — сам процесс. Ритуал и арт-терапия все еще идут рука об руку и предлагают людям огромные возможности для творчества. Это самая главная магия — возможность создавать, творить, приносить в мир свои идеи, в первую очередь, в свою собственную жизнь. Это все нам подвластно. Мидсаммер, или праздник середины лета, солнцестояние, обычно происходит в период 20-22 июня, в зависимости от точной астрономической даты самого длинного дня в году. Пик могущества светлых сил, солнечной энергии. В эти ночи традиционно славят силы плодородия, бодрствуют до утра, танцуют вокруг шеста, посвященного Фрейру. Также Трод предлагает нам ритуал, который я уже подробно вам описывала, принесение в жертву Карла, соломенной фигуры мидсаммерского мужа, в обмен на плодородие и богатый урожай. Эта традиция уходит корнями очень далеко, в ритуалы почитания первых божеств природы, с которыми нужно было договариваться о том, чтобы поля хорошо родили. Символически в современной практике это хороший повод поработать с женской травмой. «Я отдаю огню то, что не могу больше нести с собой. Я отдаю негативное прошлое, связанное с мужчинами. Я выращу в себе новые семена, и мои поля снова будут окрашивать землю золотом, но сначала я отпущу то, чему надлежит перестать быть». Очень просто и очень красиво. В северных ритуалах нередко что-то ритуально сжигают, и это каждый раз хороший для меня повод пересмотреть, что я сейчас несу с собой. Внутреннее накопление обид, отживших связей и событий нередко приводит к негативным состояниям. Не нужно брать с собой все подряд, достаточно опыта и доброй памяти о хорошем. Это самый частый запрос — не страдать от прошлого. И магия Севера с ее кострами, щедро принимающими подношения, помогает мне решать его для многих людей. За Мидсаммером в начале августа следует Фрейфакси. Самый первый урожай взошел. Люди встречаются, чтобы обсудить свои дела. Вместе есть и пить. Я в это время уже который год подряд провожу фестиваль «Жива жатва». Дело в том, что много лет назад меня занесло в организацию массового праздника, посвященного Бельтайну. Потом я познакомилась с другими фестивалями нашей Ленинградской области. Это особая субкультура. Музыка самых разных жанров и стилей под открытым небом. огромные палаточные кемпинги, своя атмосфера. Позже, с приходом в мою жизнь шаманских практик, я создала фестиваль, в котором центральное место занимает большая игра, доступная каждому участнику. В этом мире правят две сестры, две богини, Жива и Жатва, по очереди сменяя друг друга. У мира есть история, персонажи, а смысл игры в том, что люди, путешествуя по ее локациям, проникая в загадки сюжета и выполняя задания, получают за это награды – волшебные камни, которые позже нужно отнести на весы и отдать за свою богиню. На какой стороне играть решают не наши гости, а шаманы. Читая в сердцах и советуясь с духами, они говорят человеку, какая из сестер проведет его в этом году, и дают кулон с ее отличительным знаком. Это можно воспринимать как игру для развлечения, а можно играть как в полноценный трансформационный квест, но в реальной жизни, заходить с запросом и выносить ответ. В финале игры мы устраиваем огненное шоу с зажжением общего костра в честь богини-победительницы. Никто не знает, каким будет исход. Все зависит только от гостей. И каждый год мы готовим два варианта финала. Название события меняется в зависимости от ритуала игры. Помимо этого, на «Живую жатву» приезжают те, кто любит современную этническую музыку. Я вот обожаю. И именно поэтому год за годом вписываюсь в организацию события на 2000 участников. Это действительно большой праздник. А события, которые происходят в мире сестер, не раз проигрывались в жизни людей. Еще это очень большая этническая ярмарка, место для встреч старых друзей и новых знакомств. К нам приезжают художники и шаманы, писатели, историки, этнографы, музыканты, разный творческий люд. В силу этих причин именно начало августа стало для меня личным Новым годом. Каждый раз, находясь в огромном потоке управления этим процессом, я смотрю на то, насколько мне удалось вырасти за год. Личностно, в практике, как организатору. Каждый год вместе со мной это делают многие другие люди. Мое собственное детище не раз испытывало меня на прочность. Я много узнала о себе, и хорошего, и плохого. Что-то мне удалось исправить, над чем-то еще работаю. В этом плане для меня фрейфакси вполне себе традиционный первый урожай, да. Что я пожала с тем, что имела? В более традиционном смысле в это время проводятся ритуалы первого снопа, первых результатов своей летней деятельности. Очередной повод остановиться ненадолго и обдумать, что происходит со мной, в какой точке я сейчас нахожусь и какой вижу следующую. Это праздник хлеба, созданного своими руками. К осеннему равноденствию урожай созревает полностью. Из теплого времени мы переходим к зиме. С этим праздником в современной северной традиции тесно связан миф о смерти Бальдра, и ритуально проводятся его похороны. Жизнь и летнее солнце уходят из мира, как и светлейший из асов отправляется в Хель, чтобы воскреснуть с началом нового мира. Миф о солнечном божестве, которое умирает на зиму, чтобы после вернуться, распространен во многих культурах. С этого времени ночь будет пребывать. Природа начинает великий процесс умирания. Мир снова погружается в стадию оцепенения, созерцания, сна. Процессы поворачиваются из внешнего во внутреннее. Это последний раз, когда мы проводим праздники целиком под открытым небом. И последний раз, когда тесно соприкасаемся с водой. Каждый год я провожу ритуал, в ходе которого тело Бальдра в виде посоха, который был сделан на Вальбург и украшен первыми дарами пробужденной земли, отправляется в темный мир, во владение матери Хель. Все лето мы берем его с собой на праздники, на значимые события. И вот теперь, когда ночь и день снова равны друг другу, мы прощаемся. Посох укладывают на самодельный плот вместе с дарами для светлых духов и для солнца, покидающего нас. Затем плот поджигается и сталкивается в воду. Мы считаем так: поплыл, сгорел, не вернулся к берегу, хорошо, пройдет зима. Вернулся, что ж, есть повод быть внимательнее и, возможно, запастись терпением и стойкостью. Много раз мне доводилось заходить в воду вместе с плотом, провожая его достаточно далеко в темное царство. В это время года она становится ледяной. С берега несутся звуки бубнов, горящий плот оживляет водную гладь. Это очень сильный контакт с границей между жизнью и смертью, с окончанием одного периода и началом другого. Если ритуал проводится не на природе, или я даю его людям как самостоятельную практику, то советую сделать куклу, изображающую Бальдра, по собственному усмотрению, снова подключив свои творческие способности и выражая себя и свои процессы в этом. Сжигание такой куклы помогает подвести итоги лета, внутренне подготовиться к темному времени. В сибирских традициях шаманизма 21 сентября отмечается закрытие небесных врат. Светлые духи покидают мир, природа впадает в спячку. Больше нельзя обращаться к ним и к небесным божествам с просьбами. Кто-то продолжает работать зимой, кто-то не проводит больших обрядов и молений. Я не прекращаю свою практику. Зимы севера бывают очень тяжелыми, а с темными духами я работаю постоянно. Мои ближайшие коллеги, шаманы нашего племени, тоже не прекращают практику, а в северной традиции за урожаем следуют зимние ночи. Конец октября во многих культурах посвящен праздникам мертвых и культам предков. Эзотерическое сообщество вместо массового Хэллоуина празднует Самайн. Зимние ночи в северной традиции – праздник, который посвящен тому, что все работы на полях закончены. Зима окончательно вступила в свои права. Время почитать своих предков и обращаться к ним за мудростью и покровительством. Все ближе к домам людей подходят йотуны. Несется по небу дикая охота. Я тоже использую весь октябрь для обращения к своим предкам, для исследования того, каким образом они продолжаются во мне. Осень делает прозрачным не только воздух, но и грань между мирами. После колесо совершает еще один оборот, и снова приходит Йоль. Я живу в парадигме этих цикличных оборотов уже 6-й год и не раз проводила по ним многих других людей. Такая повторяемость приводит к большей стабильности внутренних процессов, дает возможность совершенствовать себя и свою жизнь, отслеживать изменения. Искренне могу посоветовать всем своим слушателям сделать хотя бы несколько самостоятельных практик на эти ключевые точки года и понаблюдать за результатами. По крайней мере, в контексте практик творчества и арт-терапии, о чем я много говорила ранее.